Сорняки созданы человеком. Сорняки – такие же продукты деятельности человека, как и культурное растение. Это выходцы из местной флоры, приспособившиеся к существованию на оккультуренных землях. По каким-то причинам их в древности признали непригодными в пищу и назвали сорными растениями или, короче, сорняками. Во многих случаях первые земледельцы ошиблись и отвергли те растения, которые потом стали важными продовольственными культурами. Наиболее известный пример – это рожь, которая была и до сих пор считается в Иране сорняком пшеницы. Тысячи лет тому назад, с тех пор, как человек только начал обрабатывать землю, начался тот процесс, который длится и по сей день, и называется борьбой с сорняками. В течение этих тысячелетий человек неосознанно проводил селекцию сорняков на выживаемость. В результате мы получили сотни видов сорняков, прекрасно приспособленных к выживанию на оккультуренных землях, и к противостоянию всем мерам борьбы с ними. Сорное растение отличается не только необыкновенно высокой жизнеспособностью, но и повышенной требовательностью к почвенным условиям. Они предпочитают расти на рыхлых, хорошо удобренных почвах. Главное их требование – удаление с поверхности почвы естественного растительного покрова. Тысячелетняя селекция привела к тому, что эти виды разучились конкурировать с плотным травостоем естественной, особенно злаковой растительности. Поэтому многие виды сорняков могут расти только на пашне и не встречаются в естественных условиях. Это так называемые сегетальные виды. Типичные представители – марь белая, лебеда, щерица, мокрица, горцы, пикульник, осоты, редька дикая, сурепка. На заброшенной пашне – первые год-два, чувствуя свою полную свободу, эти сорняки разрастаются в неимоверных количествах, и все поле становится желтым от сурепки или горчицы. Но затем они вытесняются другими видами, более приспособленными к уплотненной почве, и исчезают из травостоя. Другую группу сорняков, которая также чаще всего занимает места с нарушенным растительным покровом, но не приспособилась к ежегодному рыхлению почвы, называют рудеральными или мусорными сорняками. Они чаще всего встречаются на мусорных свалках, вдоль дорог, на почвенных отвалах. К ним относятся крапива, чернобыльник, лопух, подорожник, гравелат. Как мы видим, у сегетальных сорняков требования совпадают с требованиями культурных растений, поэтому они всегда будут стремиться заселить оккультуренные почвы. Источник появления сорняков на вновь оккультуренных землях – семена, которые заносятся ветром, насекомыми, животными и хранятся в самой почве. То, что хранится в почве, называют банком семян. Это запас находящихся в состоянии покоя семян и отрезков корней и корневищ многолетних растений, который в течение многих лет накапливается и хранится во всем объеме пахотного слоя. Предполагается, что он составляет от 1 до 4 миллиардов семян и зачатков на 1 гектар пашни. При вспашке или перекопке покоящиеся семена попадают на поверхность с благоприятными для прорастания условиями и очень быстро дают всходы. Обычно этот банк семян сравнивают с многоголовой гидрой, у которой при уничтожении одних голов всходов тут же отрастают другие. Успех борьбы с этой гидрой чаще всего зависит от умения земледельца, в том числе от знания биологии сорняков. Поэтому наш следующий раздел посвящен биологии сорняков.